16 октября или 15. Писать не хочется. Поставил дату и думал, что побегут строчки. Нет. Читал записки Шаховского о первых днях в Москве после того, как оттуда ушел Наполеон. Чего-то не досказал Толстой, не передал каких-то особенностей того года, тех дней, того колорита, стиля. Все это было более картинно, как все древнее. Вот именно, это было более старинно, более древнее, более отодвинуто в сказочные, если можно так выразиться, годы, чем отдано у Толстого. Да, но Толстой родился после 1812 года всего лишь через 15 лет. Он мог разговаривать с современниками этого года. Как же он мог бы не передать этого более древнего колорита? Может быть, это мое личное ощущение этой сказочности? Тут же, кстати, все путается. Москву сжигал Ростопчин, приближенный в свое время Павла. А Павел — это ж форменная сказка. В самом деле, император, взяв у фаворитки перчатку Гагарина, говорит, что в цвет перчатки окрасит свой строящийся дворец. Сказка, кот в сапогах. А через 20 лет, тем не менее, рождается Толстой. Я с ним живу в одном столетии. Удивительно. Как обстоит дело у Толстого с имущественным отношением к жизни? В ранних дневниках нет каких-либо свидетельств, которые говорили бы о пренебрежении его к материальной стороне существования. Скорее, он был скуп. Что это за приходы и расходы в дневнике великого человека? Есть высказывание Толстого о Наполеоне, где он снижает величие последнего, ставя ему в вину именно его приходорасходность, суетливость, как он определяет. Замечает ли Толстой, что и у него не кристальная сущность в этом смысле? Брат его был кристальным, не Коленька, не суетливым, без имущественных оценок жизни. Вспомни только, сколько нравственной работы стоило Толстому так называемое «опрощение», отказ от издательских прав. В самом деле, почему должна была возникнуть особая роль жены, с которой ему пришлось бороться? Если хотел опроститься, то и сделал бы это. Так уж это трудно. С самого начала жил бы так, чтобы не нужно было опрощаться, отказываться от чего-то. Это не обязательно. Верно, не обязательно, но и не обязательно в таком случае ходить вокруг да около того, что тебе недостижимо, чего ты не можешь. Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом «чудо», и есть поэтому чудеса техники или медицины, так могут быть определяемы тем самым, тем же словом, высшие достижения литературы. Таким образом, мы можем говорить о чудесах литературы. К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, который есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой ушедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная, мерцающая бесконечностью звезд полоска. Стоило подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтобы показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеет так думать и видеть, все же уважали себя в ту минуту, понимая, что, поскольку они тоже люди, то они способны на многое. Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств войны и мира — это то, что Пьер Безухов, никому не открывавший своей тайны любовь к Наташе, открывает эту тайну пьяному и пошлому оккупанту в горящей Москве. И именно так. Они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалю о своей любви. Майор как ни пошл, ни пьян, как ни груб, в результате того, что в данном случае еще и завоеватель, относится с пониманием к тому, что говорит Пьер. Понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви. «Да-да», — восклицает он, — «Ленюаж, облака». Если бы я сделал сценарий для фильма «Война и мир», я начал бы с этой сцены. Рамбаль и Пьер в чужом доме. Начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Этот нюаж и был бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года, изображение Наташи и всего, что связано с ней. Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина, как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не сделав его писателем. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, enfant terrible. Кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он писателем. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым, и все это от того, что он не писатель. Кто же он в самом деле, если не писатель? Такой особенный помещик? Что ж такое за особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему он не с революционерами, не с Чернышевским? Почему он, видите ли, против передового? А ведь Левин, честно говоря, не очень сочувствует освобождению крестьян. Если он умен, то почему же он не писатель, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак, просто чудак. Считает, что Лев Толстой не признавал Шекспира. Однако трудно допустить, чтобы это было так на самом деле. Толстой — авторитет, которому веришь всем нутром. В данном случае эта вера исчезает. Я не верю Толстому, когда он говорит, «Я всегда живо чувствовал красоты поэзии во всех ее формах». Почему же признанные всем миром за гениальные художественные произведения сочинения Шекспира не только не нравились мне, но были мне отвратительны? Читая это, я не верю, что Толстой говорит правду. Он нападает на неестественность языка Шекспира и тут же, приступая к изложению короля Лира, любовно цитирует шекспировское выражение о том, что гонорилья любит отца больше зрения, больше пространства, больше свободы, любит так, что это мешает ей дышать. Шекспир не мог не нравиться Толстому. Его раздражает нелепость, как он выражается, драм Шекспира. И в то же время он восхищается Пушкиным, у которого есть такая же неестественность, и погоня медного всадника за чиновником Евгением не кажется ему нелепостью. Между тем, медный всадник мог бы, если бы Толстой был последовательным, показаться ему таким же нелепым. Толстой хотел ниспровергнуть Шекспира по тем же причинам, как бы он хотел ниспровергнуть Наполеона. Эта причина заложена в человеческом характере Толстого. В дневниках Толстого есть свидетельство о том, что главным своим свойством он считал стремление к славе. Может ли в мире существовать какая-нибудь личность, которая была бы значительнее меня? Может ли в мире существовать какая-либо идея, не высказанная мною? Не может. Толстой боролся с Наполеоном, Шекспиром, с искусством, с христианством. Крейцерова соната призывает людей к отказу от размножения, то есть Толстой боролся с жизнью. Зачем я все это пишу? Чистая графомания. Лев Толстой говорил, что самое лучшее у Пушкина его проза. Многое, в конце концов, не больше, как общие места. Тот же Толстой блестяще разоблачил Шекспира, и немалая правота есть в его мыслях. Это восстание против общих мест. Шекспир — гений. Вот так же можно, желая отнестись к Пушкину зло, сказать, что проза Пушкина есть подражание Мериме. Особенно маленькие рассказы и «Пиковая дама», и даже «Капитанская дочка», где Гринёв разговаривает с Пугачёвым по-французски. Когда читаешь свидетельства тех, кто стоял при Толстом, всегда удивляешься одному обстоятельству. С Толстым почти не говорили о его работе, как о работе писателя. Никто не поднимал совместно с ним обсуждение приемов его мастерства. Я имею в виду Толстого в старости. того Толстого, которого снимали кинематографисты. В ту эпоху Толстой, на мой взгляд, достиг высшего мастерства. Это было тогда, когда уже начинали работать футуристы. Кротость довольно часто является темой литературы. У Флобера доброе сердце служанки и преданные господам. У Мопассана целый ряд рассказов на эту тему. Как, например, была влюблена в кулака, собственника, живодера и хама, крестьянка, жившая с ним по соседству. И как всегда презираемая им, умирая, завещала ему все свое имущество. И как он случайно узнал об этом, а узнав, поинтересовался, завещала ли она ему и повозку. Почему так часто пишут о кротости? Читатель, между прочим, любит всплакнуть. Относятся ли к рассказам о кротости также и великолепные, прекрасные тургеневские живые мощи? Да, пожалуй, и о кротости, но главное в рассказе — религиозное смирение, радость мученичества. Что за рассказ? Весь в том колорите солнца, смешанного с темнотой помещения, которое есть, так сказать, лето. Весь в описаниях летних вещей и обстоятельств, меда, ос, лучей, лесных животных. Там и сон, о котором рассказывает Лукерья, летний. Смерть с желтыми глазами появляется на ярмарке. Но лучше всего в рассказе это внезапная радость Лукерьи, бывшей, кстати говоря, красавицы, когда она вдруг вспоминает, как вбежал к ней в мученическую ее келью заяц, как сел на задние лапы, посидел, поглядывая на Лукерью. «Как офицер», — говорит Лукерья, вспоминая красоту свою, вспоминая любовь. Кроткие Достоевского неприятны, патологичны, кажутся высеченными для их же собственного удовольствия. Моя деятельность сейчас сводится к тому, что в течение дня я заношу на бумагу 2-3 строчки размышлений, которые, кстати говоря, под сомнением. А что касается формы, то она весьма не выверена. Это примерно то же самое, как если бы художник время от времени подходил к холсту и выдавливал на него немного краски из того или другого тюбика. В конце концов, ведь получится же пятно. Подумать только, что эта деятельность, если расценивать ее с точки зрения писательской биографии, составляет по величине нечто не большее, чем, скажем, записи Толстого, не то что в дневниках, а в той маленькой книжечке, которую он прятал от жены. А где же моя Анна? Война и мир. Мое воскресенье. И так далее. Надо все это обдумать и сделать выводы. Только что ел пломбир замороженный, как теперь делается сжатым воздухом. Этот способ присоединяет к мороженому прям-таки вонь. То мороженое, которое мы ели в детстве, было вкусным. Как ухитрялся обыкновенный мороженщик, вкатывавший на двор свою зеленую тележку, чудесного холода полный сундук, как назвал Иосиф Мандельштам, продавать сразу сортов 6. Он зачерпывал мороженое из костяной трубы ложкой, зачерпывал так умело, что на ложке оказывалось не больше одного лепестка. Он стряхивал лепесток в вафельную формочку, один, другой, третий. Как лепестки эти маленькие порции не приставали друг к другу, так что и в самом деле несколько мгновений перед нами была роза. Потом он закрывал формочку другим кружком вафли, парным к тому, который лежал на дне формочки, и подавал. Тогда оно въезжало в рот, как розовое колесо. Да-да, въезжало в рот. Дешевое издание, однотомник. Это большого формата, толстое, с разъезженным переплетом книга. Нетрудно представить себе этот переплет, откинув верхнюю крышку, которого видишь решетчатую уличку коленкора. Книга называлась «Пушкин». Я еще не умею читать, я еще не знаю, что значит поэт. Стихи, сочинения, писатель, дуэль, смерть. Это Пушкин, вот все, что я знаю. Когда я был ребенком, Пушкина издавали, как и теперь иногда, в виде однотомника. Тогда это было размером с лист, толстая книга с иллюстрациями. Они были расположены по 4 на странице, в виде окна, что ли. Пожалуй, именно в виде окна, где каждая створка — картинка. были иллюстрации во всю страницу. Например, плавучая виселица к капитанской дочке. О, как было страшно смотреть на эту иллюстрацию. У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым. Когда сюда, на этот гордый гроб, придете кудри наклонять и плакать, кудри наклонять — это результат обостренного приглядывания к вещи, не свойственной поэтам тех времен. Это слишком крупный план для тогдашнего поэтического мышления, умевшего создавать мощные образы, но все же не без оттенка риторики. И звезда звездою говорит. Не есть ли это воспоминание о портретах Брюлова, это кудри наклонять, или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, вдруг посмотрев на жену, которую знаем мы в кудрях? Во всяком случае, это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного, если бы кто-либо, даже и любящий поэзию, стал бы не соглашаться с тем, что эти два стиха именно Пушкина. Что вы, это какой-то новый поэт? Блок? Такого уж порядка строки из Пира во время чумы. «Ненавижу волос шотландских этих желтизну». Во-первых, поэт мог сказать спокойней, этих волос шотландских желтизну. Остался бы тот же пятистопник, и все было бы, так сказать, классичней. Однако Пушкин составляет строчку краснервную, даже истерическую, в соответствии с полом и настроением действующего лица, волос шотландских этих желтизну. Затем определение цвета волос посредством слова «желтизна». Ведь и тут какое-то новаторство, какая-то живопись, не применявшаяся до того в стихах. Тоже, сказали бы мы, крупнопланная живопись. Начни кто-либо спорить против принадлежности этих строк Пушкину, ничего в этом не было бы удивительного. Волос шотландских этих желтизну. Постойте, постойте, Тихонов. Мы имеем, в конце концов, право выбрать из всего Пушкина те строки, которые нам нравятся больше всего. В самом деле, есть же какие-то строки на весах Гомера или Данте, дающие наибольшее отклонение стрелки? При одном счастливом прочтении строчек «Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей» я заметил, что слово «Орфей» есть в довольно сильной степени обратное чтение слова «Европы». В самом деле, «Евро», прочитанное с конца, дает «Орве», ведь это почти и Орфе. Таким образом, в строчку, начинающуюся со слова «Европы» и кончающуюся словом «Орфей», как бы вставлено зеркало. Из всех пушкинских строк лучшей кажется нам одна, вот эта «И пусть у гробового входа». Пять раз подряд повторяется «О, гробового вхо!» Вы спускаетесь по ступенькам под своды в склеп. Да-да, тут, под сводами, эхо. Он очень страдал, во вторую ночь кричал, у него был перитонит. Что это боль? Почему я, о существовании которого природа даже не знает, испытываю боль? То есть нечто такое, что еще и угнетает меня, как бы наказывает. Кто меня наказывает? Что это боль? Сигнал о добре и зле?